Глава 26. Эшер. Буря все же разразилась. Небо закрыли темные плотные тучи. Дождь шел не переставая. Ближе к вечеру, когда закончилась смена, я поехал проведать Моми. Хотел убедиться, что они вместе с новой медсестрой в безопасности. Она жила в маленьком домике в Ханалии, неподалеку от бунгало Моргана и Налани. Бывшего бунгало в прошедшем времени. Приходилось постоянно напоминать себе об этом. Мозг никак не мог переключиться. Я все время ожидал увидеть глупую улыбку брата, услышать по телефону его голос, смех и дурацкие шутки, ощутить его объятия. Я притворялся, что они мне не нравились, хотя на самом деле безумно в них нуждался. «Перестань», — велел я себе. Скорбь сегодня кружила рядом, будто голодный волк следовала по пятам, готовая вонзить в меня зубы и разорвать на части. «Не сейчас». Я свернул на подъездную дорожку, ведущую к бунгало Моми. Дом был выстроен в старом гавайском стиле, отделан деревом и заполнен предметами островного искусства — скульптурами из дерева коа, плетенными ковриками, бусами и старыми фотографиями родных Моми. Все уже умерли, включая ее дочь, мать Налани. Она растила ребенка одна, пока не скончалась от рака. Моми пережила и дочь, и внучку, и по-прежнему находилась среди нас. Она не сдавалась. Медсестра по имени Марианна встретила меня возле двери, рассказала о состоянии Моми, сообщила, что им нужно, потом объяснила, что старушка решила прилечь у себя в комнате, однако хотела меня видеть. «Алоха, Эшер», — произнесла Моми, когда я вошел. Она не отрывала взгляда от окна, по которому стекали капли дождя. Из старого проигрывателя доносился голос Дона Хо, поющего прекрасный кавайи. Моми повернулась ко мне. После перелома бедра она выглядела еще более худой и хрупкой. Длинные волосы, в которых недавно мелькали темные пряди, теперь стали совершенно белыми. Во всем виновато горе. Оно отбирает частичку души. «Подойди, сядь!» Я придвинул стул к ее кровати. «Как ты себя чувствуешь?» «Старый», — проговорила она, — «моё время на исходе». «Боже, не говори так». Она лишь усмехнулась. «Я не умру сию секунду, и всё же хочу кое-что сказать. Просто на всякий случай». Она пристально посмотрела на меня. «Где Фейт?» «Ты сама знаешь», — тихо проговорил я. «Я не могу ее вернуть Моми и навязать ей жизнь, которой она не хочет». «Откуда ты знаешь, чего она хочет? Ты ее спросил? Или просто прогнал, поскольку сам решил, что так для нее лучше?» «Она отлично живет в городе. Она сама сотни раз говорила мне, что остров слишком мал». Я махнул рукой. «Неважно. Хлоя предложила переехать ко мне. И я согласился». Моми нахмурилась. «Боже, помоги мне!» Покачав головой, пробормотала она. «Мне нужна помощь, Скалио, и, возможно...» «Возможно, ты влюбишься в нее так же, как в Фейт?» Моми фыркнула. «И ты еще считаешь себя умным». Я потер глаза. «На днях я встречался с управляющим делами. Придется закрыть памятный остров. Я не смогу управлять студией. И даже если найму кого-то, бизнес держался на Моргане, на его фотографиях». Я прочистил горло. «Их дом хотят снести. Я вынужден был рассказать Калио, и...» Просто навалилось. «Слишком много. О, мой мальчик!» Моми похлопала меня по руке. «Я бы хотела помочь тебе нести это бремя. Но, думаю, ты мне не позволишь. Единственное, что я могу, передать тебе наши слова. И хочу, чтобы ты выслушал». «Наши слова?» «Мои и Моргана». «Что ты имеешь в виду?» Моми повернула голову к залитому дождем окну. Ручейки беспорядочными струйками стекали по стеклу. «В моем возрасте начинаешь замечать разное. Знаки, случайности. И когда теряешь кого-то близкого, поневоле обращаешь на них внимание. Судьба преподносит небольшие подарки, давая знать, что ты не так уж одинок, как думаешь». Она повернулась ко мне. «Знаки отнюдь не то же самое, что случайности. Хотя циники утверждают обратное. Однако знак ощущается совсем иначе. Ты чувствуешь его в душе. Порой кит — всего лишь мелькающий у горизонта силуэт. А иногда нет. Он появляется как раз в нужный момент и приносит покой». Я кивнул. Большей частью из уважения. Впрочем, я тоже верил, что эти острова обладают особой энергетикой. Океан, лес, огромный зияющий каньон могли многое предложить, просто существуя. «Тебе не кажется странным, — продолжила Моми, — что с самого начала Морган хотел свести тебя с Фейт?» Я задумался на миг и понял, что она права. С самого первого дня, как я упомянула красивой туристке с вывихнутой лодыжкой, он, казалось, был одержим желанием нас сблизить. Будто, прочитав мои мысли, Моми кивнула. «Он познал счастье с моей Налани и хотел поделиться с тобой. И как можно скорее. Я чувствую, Морган, толкающий тебя в объятия Фейт, это знак. Он будто бы каким-то образом знал, что тебе в скором времени понадобится поддержка и опора». «Я не верю в эту чушь, Моми», — проговорил я и все же ощутил, как перехватило горло. «Он не знал, что с ним случится». «В явном смысле нет. И, конечно же, не думал об этом. Но, возможно, где-то глубоко внутри, куда не проникает разум, в нас скрыты некие тайны, которые вовсе не такие тайные». Она улыбнулась, глядя на сомнение, написанное на моем лице. «Даже если все это лишь измышление безумной старухи, меня успокаивает мысль, что он по-своему пытался тебя защитить. А ведь покой в душе — самое главное». Не сводя с меня пристального взгляда, она взяла меня за руку. «Люби ее, Эшер. Ведь это принесет тебе покой». Я хотел объяснить, что уже слишком поздно. Я наговорил Фейт много ужасных слов. Причинил боль. Обвинил ее. Однако Моми заслуживала правды. И, может быть, я тоже. «Да, принесет», — согласился я. «Тогда действуй!» Она улыбнулась и похлопала меня по руке. «А теперь ступай. Мне нужно вздремнуть. У тебя еще куча дел». Я поцеловал ее в щеку. Внутри разлилась теплая благодарность, поглотив часть стылой боли, а после отступила, оставив после себя крупицы надежды. «Нас ждет сильная буря», — предупредил я. «Ты точно не хочешь переехать к нам? Предложение еще в силе». Она покачала головой. «Это мой дом. Мы вместе пережили не одну бурю. А тебе нужно создать собственный очаг». Она окинула меня лукавым взглядом. «Думаю, ты сам знаешь, кому в нем найдется место, а кому нет». Дождь лил, как из ведра. К тому времени, как я добрался до дома, небо стало почти черным. Когда я вошел, Хлоя выбежала мне навстречу, чтобы поздороваться. «Снаружи настоящий ужас», — проговорила она. «Ты в порядке?» «Всё хорошо. Где Калео?» «Наверху. Поужинал и играет в своей комнате. Он говорит, что буря его не беспокоит, но я сомневаюсь. Трудно сказать наверняка. В последнее время он очень тихий. Даже молчаливее, чем обычно». Я кивнул и отодвинулся от Хлои, которая стояла слишком близко. Она переехала сюда 2 недели назад. И эти 14 дней выдались необычайно длинными. Её приезд стал ошибкой. У нас с ней всё было неправильно и никогда не наладится. Вовсе не к ней я хотел возвращаться домой. Жаль, что я дал ей надежду на возможные отношения. «Хлоя, нам нужно поговорить», — начал я. Взгляд зацепился за большой конверт из плотной бумаги, лежащий на кухонном столе. «Что это?» «Сегодня принесли для тебя», — пояснила она, проходя за мной на кухню. «От твоего управляющего делами. Думаю, там фотографии». Не говоря ни слова, я взял тяжёлый жёсткий конверт и опустился на диван. Я разорвал его, и по кофейному столику рассыпались снимки. Фотографии, которые сделал Морган. В приложенной Эллом Джейкобсом записке говорилось, что это последняя плёнка из его личной камеры. Дрожащими руками я разложил снимки веером. Сейчас я едва ли мог смотреть на какой-либо из них дольше пары мгновений. Налани и Калео смеялись и дурачились в бунгало. Мы все вместе ужинали на веранде. На заднем плане солнце опускалось в океан. Моми спокойно, понимающе улыбалась. Я сидел за столом рядом с Фейт. Она искренне смеялась и казалась такой красивой, что сдавила грудь. Я отвечал ей улыбкой и видел лишь её одну, потому что даже тогда она уже стала для меня целым миром. Я ощутил, как надо мной нависла Хлоя. «Красивые снимки», — заметила она. «Их сделал Морган?» Я кивнул. Скорбь впилась в грудь бритвенно-острыми зубами. «Он. Самого его нет на фотографиях. Ни на одном грёбаном снимке». Я опустил голову и прикрыл глаза рукой. С губ сорвался всхлип, грудь словно стиснул железный обруч. Я ощутил, как промялся диван. Хлоя села рядом и дотронулась до моей руки. Её прикосновение заставило прийти в себя. Из-за неё я точно не стал бы терять голову. Каким-то образом мне удалось взять себя в руки и начать нормально дышать. Внезапно Хлоя прижалась щекой к моему плечу. Я в замешательстве взглянул на неё. Вероятно, между бровей вновь залегла морщинка. Фейт всегда из-за неё дразнилась. «Хлоя». «Я здесь», — спокойно отозвалась она. «Здесь. С тобой». Она подняла голову и взглянула на мои губы. Потом подалась вперёд. Я раздражённо вскочил с дивана, тяжело дыша, пытаясь сдержать поднимавшиеся внутри эмоции, готовые разбушеваться, словно буря снаружи. Хлоя резко отпрянула. «Прости», — бросил я. «Но я так не могу. Не следовало просить тебя о переезде. Он оказался ошибкой. Мне жаль». Она смотрела на меня. Удивление на её лице сменилось негодованием. Хлоя поднялась с дивана и скрестила руки на груди. «Понимаю. Я думала, тебе нужна помощь с Калео. Полагала, ты не справишься совсем в одиночку. Я просто помогала тебе». «Помогала. Но такая помощь, как сейчас, мне не нужна». «Ты любишь её», — произнесла она, указывая на фотографию Фейт. «Да, люблю», — подтвердил я. «Я влюблён в неё, а она...» «Её здесь нет», — отрезала Хлоя. Её голос дрогнул, глаза наполнились слезами. Ты страдаешь от боли, а ее нет рядом. Но есть я, Эшер. Я здесь, с тобой. У нее задрожали губы. Я всегда была близко. Всегда. Я склонил голову. Беспечный глупец. Прости, Хлоя, но я не смогу стать для тебя тем, кем ты хочешь. Я ценю все, что ты сделала, но... Я должен исправить сломанное. А Калио? Ты справишься с ним без посторонней помощи? Не знаю, но что-нибудь придумаю. Ударила молния. Несколько секунд спустя прогремел гром, сотрясший дом почти до основания. «Я пойду», — проговорила Хлоя. «Ни за что. Только не сейчас, когда на улице такая буря. Позволь, я проверю Калио, и после мы поговорим. Просто дай мне минутку, ладно?» Она неохотно кивнула, плотнее кутаясь в свитер. «Конечно. Как скажешь». «Спасибо». Я поднялся по лестнице на второй этаж и постучал в дверь Калио, но не услышал ответа. «Калио!» Я приоткрыл створку. «На улице уже довольно паршиво. Ты в порядке?» Я распахнул дверь. Пустая кровать, пустой стол у окна. Племянника в комнате не оказалось. Лишь окно открыто настежь. Калио исчез. Фейт. В Сиэтле я вдоволь повидала дождей. Но тропический шторм — совсем другое дело. Парень, сдавший в аренду автомобиль в аэропорту Лихуэ, вовсю отговаривал меня от поездки. Особенно как человека, не привыкшего к подобной погоде. Пришлось включить все свое немалое обаяние. И, наконец, я отправилась в путь. Потому что я весьма обаятельна. Для сумасшедшей. Нервы были на пределе. Я не знала, как воспримет Эшер мое появление. Вцепившись в руль, так что побелели костяшки пальцев, я ехала по скользкому от дождя шоссе к пляжу Анини так быстро, как только осмеливалась. Точнее, довольно медленно. Дождь хлестал по лобовому стеклу, словно кто-то вместо дождевых капель ведрами лил на него воду. Дворники едва справлялись. «Ради любви люди способны на любые безумства», — пробормотала я и чуть не расплакалась от облегчения, когда GPS сообщил, что шоссе, ведущее к пляжу Анини, уже совсем рядом. И все же из-за потоков дождя я чуть не пропустила поворот. Но я ехала со скоростью около 8 миль в час и отыскала дорогу. К счастью, позади никого не было. Оно и понятно, какой еще дурак выйдет на улицу в такую погоду. По частной дороге я подъехала к огромному дому Эшера и припарковалась с облегчением, увидев в окнах свет. Я прилетела из Сиэтла лишь с небольшой сумкой багажа и даже не захватила плащ. Выбравшись из машины в джинсах и свитере, я поспешила к входной двери и почти мгновенно промокла. «Вот так начинается новая глава в моей жизни», — пробормотала я и, тяжело вздохнув, постучала в дверь. В коридоре послышались шаги, и я задрожала от волнения, смешанного с беспокойством. «Как бы то ни было, я увижусь с Эшером». Даже если он вышвырнет меня в бурю, я смогу еще раз сказать, что люблю его, и... Дверь открыла Хлоя Барнс. Мы уставились друг на друга. Почему-то при виде меня она казалась столь же испуганной, как и я, застав ее в доме Эшера. Бросив торопливый взгляд через плечо, она закрыла дверь, чтобы я не заглянула внутрь, и никто не высунул нос наружу. «Хлоя?» Натянуто проговорила я и гордо подняла голову, хотя, должно быть, походила на мокрую крысу. «Что ты здесь делаешь?» Скрестив руки на груди, она вздернула подбородок. «Я здесь живу». «Живешь? Здесь?» «Да, с Эшером». «О!» — выдохнула я. В небе сверкнула молния, грянул гром. А может, это мое сердце треснуло прямо посередине? Ладно. Вот и все. Я ждала, что на меня накатит облегчение. Не придется отказываться от Сиэтла и менять городскую жизнь на бесконечную зелень посреди океана. Но нет. Меня захлестнуло онемение, начисто лишив мыслей и чувств, оставив только желание как можно быстрее сбежать от боли. И рассеянно кивнула. Что ж, прости, что побеспокоила. Развернувшись, я направилась обратно к машине. Я уже промокла до костей. Пусть бы этот дождь просто смыл меня и унес прочь. Эшер. Я сбежал вниз по ступенькам. От ужаса сердце бешено колотилось в груди. Калио! Калио, где ты, приятель? Звал я, но нутром чуял, что его здесь нет. Потому что он отправился домой. Когда я влетел в гостиную, Хлоя как раз закрывала входную дверь. Я метнулся к ней. «Ты видела Калио? Он где-то там?» «Что? Нет». Я протиснулся мимо нее и распахнул дверь. «Кто там?» «Никого», — поспешно проговорила Хлоя. Голос ее дрогнул. «Калио нет в комнате?» Я прищурился и, несмотря на темноту и дождь, в свете молнии увидел Фейт. На миг я решил, что мозг, должно быть, сыграл со мной злую шутку. Но нет. Под дождем находилась моя золотоволосая красавица. Сразу же нахлынули тысячи эмоций. Я ощутил, что готов разрыдаться. Впервые за несколько недель я чувствовал что-то еще, кроме боли. Облегчение. Как будто измученное сердце наконец-то получило передышку. «Нет, если я потеряю Калио». Я резко развернулся к Хлое. «Ты отправила ее под дождь?» Запинаясь, она что-то начала бормотать, но я уже схватил фонарик, на всякий случай всегда лежащий возле двери. «Оставайся здесь на случай, если Калио вернется, велел я. Точно таким же тоном я отдавал распоряжение во время вызовов. Этот тон не допускал никакого неповиновения. Хлоя быстро кивнула, и я выбежал под ливень. Фейт как раз собиралась сесть в машину. «Фейт!» Она насквозь промокла под дождем. Волосы прилипли к щекам, и все же в мире не существовало ничего и никого прекрасней. Застыв, она взглянула на меня. На ее губах появился намек на улыбку, который быстро исчез. «Эшер!» Мне хотелось стиснуть ее в объятиях, прижать к себе и умолять о прощении. «Мне нужна твоя помощь», — быстро проговорил я. «Калио пропал. Думаю, он вернулся в свой дом в Ханалии». Лишь при мысли об этом заныло в груди. «Он хотел домой». Фейт прижала руку к сердцу. «Господи! Ладно, что нужно сделать?» «Туда ведет пешеходная дорожка, проходящая через поле для гольфа в Принсвилле. Вероятно, он отправился по ней. Малыш знает дорогу. Я пойду за ним. Вдруг смогу догнать. А ты поезжай вперед к дому. Не позволяй ему войти внутрь. Это слишком опасно». На ее лице мелькнуло замешательство. Однако Фейт не стала тратить время на вопросы. «Ладно, я позвоню тебе, когда найду его». «Когда?» «Не если». На краткий миг ужас от осознания, что я могу потерять Калио, ослабил свою хватку. Но тут же вернулся вдвойне. Ведь я подвергал опасности еще и Фейт. «Фейт, будь осторожна!» Она лишь улыбнулась краешками губ. «Ты тоже пожарный?» Многозначительно проговорила она. «Ты тоже». Потом она нырнула в машину, а я бросился бежать. Фейт. Я поехала к дому Моргана и Налани, стараясь двигаться как можно быстрее. Дождь начал стихать, ведра сменились крупными каплями. Я свернула на подъездную дорожку. Сердце упало, когда я увидела желтую предупредительную ленту, оградившую входную дверь и веранду. Окна закрыли деревянными планками. «Боже, что еще выпадет на долю этой семьи?» – пробормотала я. Когда я подъехала ближе, в желтом свете фар, осветившем фасад дома, мелькнула синяя рубашка. Калио забирался под крыльцо, в свое любимое укрытие. Меня затопило облегчение, однако заколоченный дом так и кричал об опасности. Оставив фары включенными, я быстро отправила Эшеру сообщение. «Он здесь, под крыльцом». Выбравшись из машины, я стала пробираться по хлюпающей земле, в которой тонули ботинки. «Ненавижу грязь!» – пробормотала я и улыбнулась иронией происходящего. «Именно так мы с тобой познакомились, Кауаи. Ты что, испытываешь меня? Снова?» Опустившись на четвереньки, я заглянула под деревянные доски в темную нишу и с трудом различила силуэт маленького мальчика. «Калио!» «Привет, Фейт!» — отрешенно отозвался он. «Что ты здесь делаешь?» «Это долгая история. Может, вылезешь отсюда, и я все тебе расскажу». «Нет». «Я слышала, что там небезопасно. Вылезай и...» «Нет». Вздохнув, я отвела с лица слипшиеся от дождя пряди волос. «Ладно, можно я посижу с тобой? Всего минутку». «Наверное». «Здорово». Я легла на живот и поползла по грязи, протискиваясь под крыльцо, где, вероятно, обитало бог знает сколько пауков, червей и прочих мерзких тварей. Ближе к дому оказалось больше места. Изгорбившись, я смогла устроиться рядом с Калио. Он сидел, подтянув колени к груди и крепко обхватив себя руками. Дом стонал, раскачивался под порывами ветра. В щели между досками крыльца стекала вода. «Уютное местечко», — проговорила я и попыталась улыбнуться. «В такую сильную бурю не стоит выходить на улицу». «Я хотел вернуться домой», — тихо пояснил он. «Но не могу». «Знаю». Сердце мучительно ныло. «Этот малыш столько потерял. Но в этом доме теперь опасно, верно?» Он кивнул. «Из-за оползней. Его хотят снести». При мысли о том, что в любой миг дом может рухнуть с горы, пульс резко участился. «Даже не представляю, как тяжело тебе пришлось», — призналась я. «Но теперь у тебя будет новый дом. Там живет твой дядя». «Дядя Эшер не знает, что со мной делать. Я слышал, как он сказал об этом мисс Барнс. Он не может справиться со всем. Ему слишком тяжело». «Он имел в виду без твоих мамы и папы», — мягко произнесла я. «Это трудно, Калио. Очень трудно». «Да», — кивнул он. Его глаза наполнились слезами, блестевшими в полумраке. «Не хочу, чтобы ему было тяжело. Что, если он слишком устанет и больше не захочет обо мне заботиться?» «О, милый!» Я обняла его рукой. «Эшер никогда от тебя не откажется. Никогда!» «Он не спит. Ему приходится много работать». «Мой пожарный». «Ему тоже тяжело», — пояснила я. «Твой папа был братом Эшера, и он его очень любил, но тебя он любит так же сильно. Разве ты не чувствуешь?» Калио задумался на миг, потом кивнул. «Да, чувствую. Похоже на маму и папу». Он спрятал лицо в ладонях. Маленькое тельце сотряслось от рыданий. Я прижала малыша к себе, слезы смешивались с дождевой водой. Я не представляла, что сказать. Никогда еще я не оказывалась в столь болезненной ситуации, когда любое неверное слово могло все ухудшить в миллион раз. На мгновение я закрыла глаза и выбросила из головы все мысли. Глубоко вздохнув, я отгородилась от бури и скрипящего дома и просто сказала, что чувствовала. С «Слишком много изменений, верно?» — спросила я, прижимая к себе Калио в грязи под крыльцом. Он кивнул. «Перемены всегда даются нелегко. Они пугают. Но ты храбрый, Калио. Один из самых храбрых мальчиков, что я когда-либо встречала». «Я не чувствую себя храбрым. Мне страшно». «Так и бывает. Ты боишься, но все равно делаешь самое трудное. Это и значит быть храбрым. Я кое-что тебе скажу, а потом нам лучше убраться отсюда, ладно?» «Ладно». «Ты нужен дяде Эшеру так же сильно, как он нужен тебе». Он поднял залитое слезами, испачканное грязью лицо. «Правда?» «Чистая правда», — кивнула я. «Он так сильно устает, потому что тревожится обо всех, кроме себя. Но, может, если вы станете заботиться друг о друге, все снова будет хорошо». «Ты тоже позаботишься о нем?» «Не знаю», — я сглотнула. «Есть ведь Хлоя. Мисс Барнс о нем заботится». «Больше нет», — возразил Калио. «Сегодня вечером дядя Эшер сказал, что ей придется уйти, что ее приезд был ошибкой». «О!» Сквозь щели в досках крыльца я посмотрела вперед. Дождь наконец-то прекратился, послышались чьи-то шаги. По нам скользнул луч фонарика. «Калио! Фейт!» — позвал Эшер. Голос дрожал от страха и усталости. «Мы здесь!» — отозвалась я и взглянула на Калио. «Теперь пойдем домой». Он на мгновение задумался, потом кивнул. «Наверное». «Малыш, ты мой герой». «Я? Я думал, только пожарные, как дядя Эш, бывают героями». Глазам снова подступили слезы, но я их сдержала. «Они герои. Но храбрые маленькие мальчики тоже могут быть героями. Точно, точно. Храбрые маленькие мальчики, которые потеряли все, но продолжают двигаться вперед». Калио улыбнулся и вытер нос. «Мне это нравится». Он выбрался из-под крыльца, я последовала за ним. Промокший, изможденный Эшер ждал нас. На лице его отразилось облегчение. Глаза наполнились слезами. Он опустился на колени, склонил голову, фонарик выпал у него из рук и упал в грязь. Калио бросился к нему и обхватил маленькими ручками за шею. Эшер обнял мальчика, и оба разрыдались, позволив наконец-то разразиться внутренней буре. Я с улыбкой отступила назад, хотя в глазах стояли слезы. Я смотрела на милого малыша и своего пожарного, охваченных горем и любовью одновременно. В конечном счете, они ведь были очень похожи.